Глава 13. С трудом, но удалось уговорить тетушку. Черт, надо как-то избавляться от старой привычки так ее называть. А то в один раз прекрасный момент можно испалиться. В общем, после короткого, но довольно-таки жаркого спора, я добился права самому идти по указанному в рекомендательном письме адресу. Как будто я в этом праве сомневался. Это просто Рози после потери Млада не хотела потерять еще и меня. И опасалась отпускать куда-то одного. Вот только этого мне и не хватало. Придется потихоньку и с этой проблемой разбираться. До нужного адреса добрался на извозчике. Сразу стучаться в двери не стал. Прошелся по улице, осмотрел дом, да и вокруг осмотрелся. А хорошо, в столице живут. Дома не то чтобы роскошные, но бедностью и близко не пахнет. А ведь это даже не центр города». Дошел до угла квартала, развернулся и потопал назад. Ни одного мальчишки не встретилось. Ну и у кого бы мне поинтересоваться, что за люди проживают по нужному мне адресу? Прошелся туда-сюда еще разок. Наконец заметил выбежавшего на улицу пацаненка и быстренько перехватил его. Только постарался сделать это подальше от его собственного дома. Мне новых неприятностей как-то не хочется огребать. Да и потом с ним весьма вежливо разговаривал. Ну а почему бы и нет? Пацан в бочку не полез, остановился, выслушал мой вопрос спокойно, уточнил адрес и рассказал в двух словах то, что знал. Правда, нужно отдать ему должное. Сначала спросил, в чем причина моего интереса. Может, уже пора звать стражу? Показал пакет с адресом и только после этого получил нужные мне сведения. Немного, но вполне достаточно. Адресат где-то чиновником работает, где конкретно мальчонка не знал. Поблагодарил, вежливость наше все, и направился к нужным мне воротам. Сначала с трудом достучался до глуховатого привратника. Долго тарабанил маленьким молоточком по бронзовой плоской пипочке на воротном столбе. Потом с еще большим трудом растолковывал, как и почему посмел стучать в ворота. С тем потом сошло. Даже запечатанный синей сургучной печатью конверт показал. И все зря. Как я понял, грамоте тот не обучен. И ведь все равно не пропустил. Я аж плюнул от досады. Поступил самым некультурным образом. И вполне успешно угодил между лакированных вычурных башмаков привратника. На сами башмаки все-таки постеснялся попасть. Наверное, пожалел пышные голубые банты. Знаете, такие еще цепляют вместо пряжек или шнурков. Вот как раз между ними я и угодил своим прицельным плевком. И развернулся, забывая сразу же и про дурака-привратника, и про зря потраченное время, и про плевок, на ходу раздумывая выбросить оказавшуюся ненужную бумагу сейчас или сжечь в печи чуть позже. Не выбросил лишь из уважения к господину Саарезу. Все-таки человек так старался, на бумагу тратился, писал там что-то. Пакет вон сургучом запечатывал. Пусть и с помощью магии, но все равно за расходами не постоял. Бродить по незнакомым улицам никакого желания не было. Да и усталость уже взяла свое. Селенок-то еще совсем мало. Поэтому потихоньку пошел в сторону своего дома. И, как назло, ни одного извозчика в пределах видимости. Район богатый, и выезд тут у каждого свой. Не успел отойти и на 100 шагов от ворот, как меня вернули. Прибежал мелкий пацаненок, весь из себя приторный и слащавый. Вежливо извинился за недоразумение, попросил вернуться. Постоял, подумал, поглядел еще раз на дом, на пацаненка, на продолжающего маячить в воротах привратника. Вздохнул и также, не торопясь, направился в обратный путь. Возвращаться совсем не хочется. Но и терять хоть какую-то возможность получить в этом городе совет или поддержку никак нельзя. Мимо привратника с башмаками прошел, словно его и не было, и следом за мальчишкой вошел в дом. Здесь меня встретил не хозяин, а всего лишь дворецкий, ну или кто-то подобный в расшитой серебром ливрее. Вот он-то и попросил предъявить ему письмо. Секретарь какой-нибудь, наверное. Отдал. Почему бы и не отдать, раз уж вернулся? И этот расшитый тут же пакет распечатал, прочитал, помолчал минуту и ушел куда-то вглубь дома. Хоть бы слово сказал. Стою, словно идиот, глазами хлопаю. Хорошо, хоть ответа ждать пришлось недолго. Все это время так и простоял в холле и никто усталому гостю даже табуретки не предложил. Ладно. А потом меня проводили к выходу. И письмо не вернули. Дворецкий на словах передал о назначенном мне дне и времени приема. Аж через 2 дня. Надо было видеть торжествующее выражение на лице чертова привратника. А я не удержался и на прощание подшутил. Заставил его споткнуться на ровном месте. Всего лишь чуток магию применил. Малюсенький корешок незаметно из земли выклюнулся и за чертов бат уцепился. Как он грохнулся! Башмак на месте остался. Привратник лицом в мощеную мостовую ткнулся. Только голой пяткой дрыгнул. Сверкнул дырой в чулке. Не поверите, на душе сразу легче стало. А я также незаметно уничтожил корешок и потопал прочь. Не хочу я сюда возвращаться. Спасибо Саарезу за рекомендацию. Понимаю, что он хотел сделать как лучше. А получилось вот так, как получилось. Да и ладно, сам прорвусь. Дом мы с Розей купили. Или нам повезло, и судьба решила в конце концов сжалиться и сразу подкинуть неплохой вариант. Или просто так карты легли. А, это тоже судьба. Конечно, не в центре и даже не с ним рядом, а почти на окраине. Потому что наши явно неплохие по меркам Эренбауэра сбережения здесь оказались сущими крохами. Конские цены в этой столице, скажу я вам. Только на небольшой домишко и хватило. Без садика и без лавки, что чрезвычайно расстроило женщину. Но деваться было некуда. Постоянно снимать жилье или гостиничный номер было бы вообще в несколько раз дороже. А еще и Розе нужно было регистрироваться в гильдии и покупать патент на работу. Да и мне предстояло как-то заканчивать обучение. Господин директор любезно выписал мне свидетельство об окончании 8-летнего курса начальной школы. Кстати, в этом свидетельстве не было указано, что я отучился экстерном, за что ему мое огромное человеческое спасибо. Осталось только найти школу поближе к дому. Здесь их несколько. Подать документы, поступить. Мелочи, да и только. Если уровень моих знаний будет соответствовать столичным требованиям. Уже боюсь. Шутка. Тянуть резину не стал и уже на следующее утро заходил во двор ближайшей школы. Школьный двор встретил шумом и гамом. «А как же каникулы? Почему ученики не разъехались по домам?» «Странно. Наверное, здесь порядки другие». К главному входу шел буквально под обстрелом любопытных глаз своих будущих одноклассников. Шел равнодушно. Не думал, не гадал, смогу ли поступить. Как буду учиться? Как сложится отношение с одноклассниками? После всего пережитого на подобные мелочи мне было плевать. Но окружающий меня обстановку контролировал. После падения со стены к собственной безопасности я со всей тщательностью подхожу. Так что сразу отметил и направленное в мою сторону простое любопытство и уловил чьи-то злорадные эмоции и поймал несколько откровенно презрительных взглядов. Подобное не пропустил. Сразу на заметку взял. Запомнил и лица, и фигуры. Мало ли где понадобится. Ну, что я могу сказать о первом своем впечатлении? Школа и школа — ничего особенного. Да и нравы в ней ничем не отличаются от нравов моей прежней. Люди везде одинаковы. Поднялся на крыльцо и вошел через распахнутые двери в здание. Осмотрелся на входе, заметил охранника и направился к нему. Пусть рассказывает, где мне искать директора. Эльфы вернулись в лес. Поучаствовали в сражении и подоспели вовремя. Отныне еще 100 лет можно было не опасаться распространения черной чумы по лесам и полям. Потерь практически не было. Основной удар приняли на себя защитники города и подошедшие им на помощь королевские войска. А эльфы в прямую схватку не вступали, обстреливали черных издалека, поэтому и вернулись обратно все. Король выслушал доклад командира, произнес торжественную речь перед ровным строем стрелков, поблагодарил магов, и на этом торжественная встреча была закончена. Вечером еще будет праздничный ужин в дворце. Для подданных накроют столы под священными деревьями, а пока можно посидеть в узком кругу родственников. Вот только о делах сразу поговорить не удалось. Всеобщим вниманием с первых же слов завладела принцесса. И ладно бы выразила хоть какое-то беспокойство о дяде, о войнах, так ведь нет». Ее больше всего интересовало, сумел ли он найти в городе того самого мальчишку. Человека! Кругоголового! «Сдался тебе этот человечек?» — рассердился Накеллон. «Да мне он совсем не нужен!» — сердилась в ответ принцесса. «Я просто хочу, чтобы он живой остался!» «Да зачем тебе это?» — удивился отец. А Таврехтал улыбнулся. Ему-то все было понятно. А брата он предупреждал о нездоровом увлечении принцессы вместе мальчишки. Ну, а если брат по каким-то своим причинам не нашел времени и возможности переговорить с дочерью, понять движущие ею мотивы, то кто же в этом виноват, кроме него самого? Другое дело, что напоминать ему об этом он сейчас точно не будет. Может, потом? — Ты забыл? — окончательно рассердилась Эйка. — Он искорки мордочку опалил. — Какая наглость! Человек посмел поднять руку на мою питомицу. Я просто должна ему лично отомстить. — При чем тут искорка? — удивился отец. И явно не подумав, ляпнул. — Это ты не можешь ему простить тот пропущенный удар по голове. — Тем более, — вспыхнула Эйка. На сжатых кулачках загорелось и погасло пламя, а девушка развернулась и выбежала из кабинета. — Ну и зачем? — укоризненно посмотрел на короля Таврехтал. — А я знаю. Так уж вышло. Давно остались позади городские ворота. Лошади перешли на неспешную рысцу. Северяне возвращались домой. Грэм счел задание полностью выполненным. Мальчишку он лично уничтожил. Три ледяные стрелы, да с наложенным на них заклинанием вытягивания жизни, еще никто никогда не смог пережить. Да еще и очень удачно получилось подгадать с ударом. Цель не удержалась на стене и свалилась вниз. Смертельная магия и падение с высокой стены на булыжник улицы. Подобное сочетание не оставляло пацану ни одного шанса на выживание. Жаль, не получилось проконтролировать его окончательную смерть. Маги помешали. Мгновенно спохватились, ударили разом. Еще и преследование организовали. Пришлось быстро уходить из города. Ворота никто не охранял. Городская стража в этот момент сражалась на поле. Мужество защитников города воистину вызывало восхищение. Вот в чем смысл жизни для воина. В сражении, а не в том, чем они сейчас занимаются. Но приказ есть приказ, и его нужно было выполнить. У них свое задание, которое неожиданно усложнилось во много раз. Вместо того, чтобы просто выслушать успешный отчет заведующего сиротским приютом об уничтожении последних отпрысков когда-то известной на севере фамилии, пришлось заниматься долгими поисками и все делать самим. Ну и к чему были такие сложности? Столько лет мучиться, перевозить их с места на место, от любопытных глаз прятать, — лениво размышлял Грэм, размеренно покачиваясь в седле. — Надо было этих детенышей сразу прикончить. Зря тогда вожак не захотел в крови сопляков руки пачкать. Осуждение совета кланов испугался. Да у него они и так по локотней тогда были. Горстью меньше, горстью больше. Да и потом, спустя годы, когда удалось обойти кровную привязку клановых артефактов, вся эта его затея извести чужими руками детей провалилась. Побоялся потерять только что обретенную настоящую власть над кланом. Да кому они спустя столько лет нужны? А власть? Власть она в любом виде власть. Настоящая она или нет, даже без этих артефактов. Особенно, когда за ней сталь воинской дружины стоит. А что скажет совет? Да плевать на него. Совету давно уже все равно, кто стоит во главе каждого из кланов. Боевой конь фыркнул, сдувая пену с морды. Грэм очнулся от дум, оглянулся на слегка поредевший отряд. Двоих глупо потеряли. С проклятой девчонкой тоже не все прошло гладко. Рок или случайность? Кто знает. Размен получился слишком неравный. Опытных воинов на девчонку и бабу. Вроде бы и продумал все, учел, что она знахарка, оставил в дворе пятерку умелых бойцов, а все равно двоих потерял. И тоже не получилось лично проконтролировать смерть маленькой твари, но и не доверять своим людям причин не было. Слишком давно они друг друга знают, слишком через многое прошли все вместе. Так что можно считать, что и девчонка, и пацан наконец-то мертвы. Да, окончательно и бесповоротно. Так будет правильно. Глава будет доволен. Зато теперь можно возвращаться домой с докладом. И спешить. Уже все сроки выходят. Никто не рассчитывал, что казавшаяся такой простой поездка обернется долгими поисками и непредвиденными потерями. Ни в чем нельзя положиться на жалких людишек юга. Кто бы мог подумать, что жадность заведующего приютом победит здравый смысл. Ну да ничего, а другим наука будет. За сказанное слово отвечать нужно. Грэм оглянулся. Сытые, отдохнувшие кони бодро рысили по дороге. Еще месяц с половиной, и можно будет немного расслабиться. Дальше пойдут уже свои земли. Документы-то у меня приняли, но пришлось подтверждать знания перед наспех собранной комиссией. Летние каникулы подходили к концу, поэтому преподаватели уже вышли на работу. Думал, опозорюсь, но обошлось. Получается, недаром я выплатил столько золота за дополнительное обучение, за репетиторов. Не досыпал, пил только чай. И зубрил учебники. Опять же история повторилась. Никто не поверил в наличие у меня магических сил. Ведь любое сканирование так ничего и не показывало. Для всех видящих я так и оставался пустышкой. Пришлось вновь, как и в Эренбауэре, демонстрировать простейшее заклинание на закрытом школьном полигоне. Зажигать огонек, собирать дождь, формировать воздушный смерч и кулак. В общем, тот самый минимум, который бы подтвердил наличие у меня необходимых для обучения в этой школе способностей. Справедливости ради, там мне и одного огонька хватило. Провинция, нравы проще. Здесь же, как мне сказал перед проверкой директор, бумага все стерпит, молодой человек. Написать на ней можно все, что угодно, были бы деньги. Да еще и посмотрел так многозначительно при этом. И все бы ничего, но... Эти бюрократы заставили меня же и оплачивать эту проверку. Мол, за потраченное преподавателями время. Ох уж мне их столичные нравы. Да, уже чую, обучение в столице сильно ударит по моему карману. Нужно будет обязательно изыскивать какие-то дополнительные источники дохода. А ведь еще хотелось бы и Розе помочь с открытием лавки знахарских снадобий. Дальше требовалось обязательное подтверждение платежеспособности предоставлением или выписки из оплаченного в банке счета за первый год обучения, или же внесением аналогичной наличной суммы непосредственно в кассу школы. Предпочел банк. Скривившаяся при этом моем решении рожа директора показала явную неправильность предпочтения. Гадать о причинах не стал. Да и гадать нечего. Люди везде одинаковые. Наверняка и здесь подобным образом уходят от налогов. Что-то оседает в карманах. Метнулся в банк, оплатил выставленный счет и с горечью посмотрел на оставшуюся сумму. Был бы я один, мне бы точно хватило до конца обучения. А сейчас даже и не знаю. И самое главное, когда он для меня наступит, этот конец. Если я планирую в академию поступать через 2, даже уже меньше года, пришлось еще раз возвращаться в школу, предъявлять подтверждение об оплате. Дальше последовали обязательные процедуры. Снятие мерок, выделение койко-места для проживания, всякие канцелярские принадлежности и прочее, прочее, прочее. Дело, между прочим, для меня новое. В Эренбауэре нам уже готовую форму выдавали, а здесь как? Шить по размеру, что ли, будут? Зато сама процедура снятия мерок оказалась неожиданно приятной. Потому что обмеряли меня 2 девушки. Так и крутились вокруг с веревочками. То к спине грудью прижмутся, то длину рук вымеряют. А как ее измерить? Правильно, нужно вытянуть почему-то и тоже прижать. К кое-чему. А потом еще и ноги подверглись точно такой же атаке. Только тут ничего не потребовалось вытягивать. Сами наклонились. Про охват бедер я вообще промолчу. Только что лицом в пах не утыкались. Жесть! Оконфузился? Да им обеим только это и нужно было. Тут же жеманничать начали, еще больше раззадорились. Глазками на оттопыренные спереди штаны постреливают. Вообще откровенно прижиматься стали. Благо, что руками не лапают. Куда это я попал? Или портнихи здесь привыкли определенного рода услуги великовозрастным школярам оказывать? Для этого их и держат? И все бы ничего, но как-то это все на дешевую провокацию тянет. Пока не изучу местные правила и законы, никаких девчонок. На силу вырвался из их цепких ручек. Хорошо, хоть размеры успели снять. Выскочил на улицу. Морда красная. Хорошо еще, что хозпомещение эти чуть в стороне от самой школы и общежития. Удалось быстро остыть и успокоиться. Мерки я снял. Обещали, что к утру все готово будет. Что там дальше по списку? Получение койко-места? Больше всего напрягало будущее жилье. Не привык я за последнее время находиться среди сверстников. Все больше один да один. Интересно, как здесь это будет выглядеть? Направился к общежитию. Там нужно будет местного коменданта выловить. Он и определит, куда мне заселяться. Смотрю, один школяр мимо проскочил, на меня покосился. Следом второй. И тоже любопытствует. И как-то я сразу напрягся. Неужели и здесь все повторится? Новичок, вроде бы как заданный дружелюбным тоном вопрос, заставил притормозить. А все потому, что вопрос задала девушка. Неужели началось? Ведь сразу обратил внимание на них. Несколько девиц стоят плотной группкой прямо на дорожке. Что-то тихонько между собой обсуждают и в мою сторону поглядывают, будто поджидают. Стоило мне только показаться, как одна из них тут же вперед выдвинулась навстречу. Да, оформляюсь. Почему бы и не ответить любопытной школярке? Ну а вдруг я ошибся, и это просто любопытство. Заодно убедился, что кроме этих девчонок вокруг больше никого нет. Пока нет. Сканирование ближайшего пространства у меня уже в постоянную привычку входит, так что можно и поговорить. Откуда к нам приехал? С юга? А в какой класс? Весьма и весьма симпатичная девушка обратилась как-то очень уж по-простецки. Нарочито переступила с ноги на ногу, привлекая тем самым мое внимание к своим стройным ножкам. Обворожительно улыбнулась, довольная произведенным на меня эффектом. Плечи расправила, облизнулась провокационно. «Да это не школа, это что-то явно другое!» Сначала портнихи проходу не давали, всего грудями обмяли. Теперь первая же встреченная старшеклассница с теми же намеками подкатывает. Вот только никто не догадывается, что это я внешне на свою пятнашку выгляжу. На самом-то деле, ого-го, какой старый и выдержанный, как коньяк. И меня на губки бантиком и симпатичную мордашку просто так не возьмешь. А это 100% чья-то медовая ловушка. Только зачем им такой простой я нужен? Или развлечений здесь мало? И очень сильно меня насторожило попадание в десятку с определением места, откуда я мог приехать. Нужно сразу уточнить. Почему же сразу с юга? «У нас в столице такого загара ни у кого нет», — тут же разъяснила мои сомнения девушка. «А вот этого мы с тетушкой не учли совершенно. Эти как теперь быть? Знать бы прикуп. Так можно было бы убирающими загар мазями заранее натереться. А теперь придется импровизировать. И я ничего лучше не нашел, как сказать. Да рядышком здесь учился, в сельской местности, в обычной школе, неподалеку совсем». С Розей мы сразу договорились не упоминать ничего, что могло бы связать нас с герцогством. Так что вот так. Пусть будет рядышком, без уточнений и пояснений. И попроще, попроще! Пусть обрадуется и расслабится легкой добыче. Все время на свежем воздухе отсюда и загар. А определили предвыпускной класс, какой именно, пока не знаю. «Деревенский», — разочарованно резюмировала девица. Обернулась к подругам, словно хотела что-то сказать, и тут же спохватилась, заулыбалась, в глаза мне уставилась. «А хочешь, я тебе помогу с выбором? Вот у нас в классе точно есть для тебя одно местечко. Будем с тобой дружить!» Сладкие слова юркими змейками проползали в голову, заставляя нарочито смущенно жмуриться. Вроде бы как расслабляли. Осталось только слюни распустить. «Нет, слюни — это точно перебор!» А вот подыграть слегка, задышать глубоко, девицу взглядом облапать — это можно. Легкое ментальное воздействие? Интересно-то как? Пока еще с подобными умениями не сталкивался. Ну и противостоять им, если это они, конечно, оказалось несложно. Тут главное — соответствующий настрой. А красавица внимательно отслеживала мою реакцию на свои слова и, похоже, была очень довольна произведенным эффектом, потому что резко сменила тон с дружеского на сугубо деловой. «Ты какие заклинания знаешь?» «Да почти что никакие», — промямлил, продолжая играть. «Обязательно нужно узнать, что ей от меня нужно. Кто подослал? Не верю, что мог чем-то этих девиц заинтересовать». С трудом заставил себя натянуть на лицо глупую улыбку. «Шоу должно продолжаться!» И тут же с гордым видом заявил. «Огонек могу на пальце зажечь. Вот, он мне здорово помогал дома печку разжигать». «Какой ты молодец!» — усмехнулась девушка. С трудом удержала скучный зевок. «Это все? А что, мало?» Продолжил играть, вроде бы как даже немного оскорбился. «И вид сделал такой гордый-гордый!» «Да у нас в деревне так больше никто делать не умеет, поэтому меня сюда и направили. И денежек у твоих родителей наверняка хватает, иначе как бы они тебя в столичную школу смогли устроить?» — размышляла вслух девица, задумчиво поглядывая на меня. «Верно же?» «Не знаю. Не спрашивал. Наверное, так и есть. Мне сказали собираться, я и собрался. В столице возможностей больше». Чем дальше, тем все лучше и лучше получалось играть роль деревенского простака. Сейчас наверняка предложат поделиться с ней деньгами. Неужели я ошибся и дело только в деньгах? Ох, даже на душе легче стало. Интересно только, в какой форме предложат. «Хочешь со мной дружить?» — ласково улыбается девица, якобы невзначай выпрямляя спинку и вводя в дело орудие главного калибра. Блузка на груди натянулась. Еще чуть-чуть, и пуговки расстегнутся. А сама по сторонам оглядывается, как она думает, совершенно незаметно для меня. Все дружелюбие с меня разом слетело. Нет, улыбаться-то я пока по инерции продолжаю. И вид все еще держу безалаберный, слегка ошеломленный. Только что слюнки при виде распирающей школьную форму груди не пускаю. Но внутри потихонечку начинает скручиваться стальная пружина. А все почему? Потому что спектакль закончился, и девицыны подруги как-то вдруг отступили разом с дорожки, к кустам спинами прижались, так что появление на моем сканере новых действующих лиц не оказалось для меня неожиданным. Окутался под одеждой защитным коконом, пока слабеньким, который почти невозможно обнаружить со стороны, если не приглядываться. От сильной магической атаки он меня вряд ли убережет, но от того же удара рукой или ногой вполне защитит. Да и не думаю я, что по мне сразу заклинаниями бить станут. Нет, сначала поговорят, продолжится комедия. Ну, а если и начнут, то усилить кокон я успею. Смотрю на собеседницу, молчу. Улыбка как-то сама собой с лица исчезла. И на прелести ноль внимания. А девица явно не по себе стала от такого моего пристального взгляда. Засуетилась она. «Жду». «Я тебе дружить предлагаю, а ты раздумываешь?» — разозлилась девица. Похоже, дождалась подкрепления и меня заодно прокачала. И во весь голос, явно для новоприбывших, припечатала. «Деревенщина сиволапая, ни на что не годная! Подумаешь, огонек на пальчике он зажигать умеет! Слабак!» «Кто это у нас тут такой наглый появился, что от предлагаемой дружбы отказывается?» На мое плечо ложится тяжелая рука. Неужели девочка не понравилась? То есть на защиту, а не на плечо. Хотя она у меня сейчас настолько тонкая, что сразу и не поймешь, за что ухватился. «Грас!» — возмутилась девица. «Ну, Грас, и что?» — отмахнулся от слов девицы, ухвативший меня за плечо парень. Потянул на себя, развернул. Пришлось подыграть, поддаться. Еще не время для активных действий. Сначала разобраться в происходящем надо, информацию собрать. Хотя было бы в чем тут разбираться-то. «Да ничего!» — где-то уже за моей спиной продолжала возмущаться девица. «В следующий раз сам будешь новичков соблазнять!» «Ладно, ладно, успокойся. Ишь, разошлась!» — отработал назад парень. «И перевел стрелки на меня. Это ты ее так рассердил!» «Да я спокойно, как никогда. И больше на мою помощь с новичками можешь не рассчитывать!» «А с тобой мы в расчете», — припечатала девица. «Пошли отсюда!» Это она явно своим подругам скомандовала. «Ну и вали!» — не остался в долгу парень. «Прибежишь еще, упрашивать будешь!» Перевел взгляд на меня, толкнул кустам, прошипел. «Видишь, что ты наделал? Из-за тебя все!» Сделал какой-то замысловатый финт пальцами, и меня тут же окружили его подельники. «Ну а кто же еще?» «Конечно, подельники! Одна банда!» Говорю же, странная тут какая-то школа. Одни вовсю сиськами вертят, другие деньги вымогать собираются. Куда я сунулся? Попал ты, лапоть деревенский. Из-за тебя с подругой разбежался. Теперь ты нам за это денег должен, — оскалился вожак этой стаи. А шоколята с угрожающими ухмылками в мою сторону сунулись. — Стоять! Да вы что, олени столичные? Вы на кого пасти свои пораскрывали, сявки позорные? Все повышал и повышал я голос. Одновременно скостовал корни на всю эту шайку, не исключая уходящих прочь девиц. Теперь-то после разворота я всех прекрасно вижу. Вырвавшиеся из земли узловатые побеги опутали парням ноги, взметнулись выше, полетели клочья разорванных штанин. Стоп, выше не нужно, останавливаю заклинание. Завизжали пронзительные девицы. Еще бы они не завизжали, форменные юбочки-то тоже в клочья разлетелись. Перестарался я с воздействием, промедлил чутка. Пришлось и там прекращать экзекуцию. Казенное имущество жалко. Полюбовался девичьими ножками и будет, пока парни ругались и всеми силами пытались из моих корней выпутаться. Я благоразумно отступил чуть поглубже в кусты, а то мало ли что им в голову придет. Еще начнут магией бить. Хотя вряд ли. Что в прежней школе, что в этой, как-то слабоват уровень магических способностей у школяров. Учат их, учат. А толку мало. Рано я раздухарился. По вот этим представителям школы не нужно судить обо всех ее учениках. Возможно, найдутся и более достойные ее представители. Кстати, собственную защиту нужно бы усилить, что я тут же и сделал. Да еще и воздушным кулаком слегка так по физиономиям хулиганов приласкал. Не сильно, но чувствительно. Крови не будет, а синяки останутся. Потому что не понравилась мне злобная ругань в свой адрес, и накапливающаяся на руках вожака магическая энергия мне не по душе пришлась, поэтому и ударил на опережение, развеивая несформировавшееся чужое заклинание. — Да что же вы все не успокоитесь? — придавил парней сверху воздушным прессом. Вроде бы успокоились, затихли, кастовать не пытаются больше. Лежат, глаза в мою сторону пучат. Сплюнул. Поморщился. Что-то у меня в последнее время это плевание в привычку входит. Развращающее действие столицы, чтобы ее перетряхнуло с ног на голову. Развернулся, не обращая никакого внимания на возобновившуюся в мой адрес ругань, и пошел прочь, то есть в сторону местной общаги. На ходу все свои заклинания развеял, последствия убрал. Все. Теперь никто ничего не обнаружит. Успел шагов на 10 отойти, когда за спиной запыхавшимся голосом произнесли «Куда драпаешь? А ну стоять!» Вожак все не успокаивается. Догнал. Даже оборачиваться не стал. Реагировать тем более. Как шел, так и продолжал идти. Сканер четко показал приближение из-за кустов еще одного тела. Только защитный кокон уплотнил, потому что за спиной явно магичить собрались. «Пускай. Сильный удар он у меня выдержит». Да и проконтролирую я, что там против меня готовится. «Это что тут такое происходит? Немедленно прекратить!» «О! А вот это уже явно не школьник, это кто-то серьезный объявился. Преподавательница?» «Вот сейчас я обернулся, потому что только сейчас услышал в голосе новоприбывшей неприкрытое возмущение всем происходящим за моей спиной. Да и сам голос показался очень привлекательным. Знаете, как это бывает?» Услышишь чей-то голос, и сразу же напридумываешь себе за ним и красивую внешность, и достойные формы, и много еще чего заманчивого. Так и у меня получилось. Ну, не смог удержаться и не повернуться. Очень уж любопытно стало, кому это такой чарующий голосок принадлежит. Обидно, но истина ни на йоту не соответствовала воображаемому. Нежный и мелодичный женский голосок принадлежал весьма пожилой, к тому же похожей на сушеную воблу низенькой старушке. И пока она на меня не обратила своего пристального внимания, я быстро спрыгнул с дорожки в те же самые спасительные кусты. Останавливаться и подслушивать не стал. Неинтересно мне. К тому же более чем уверен, что продолжение этого спектакля скоро последует. И играть его продолжат совсем другие актеры. Снял усиление с кокона и вошел в здание общаги. С комендантом удалось кое-как договориться. Отдельный люк, к сожалению, как и подвал, мне никто не выделил. Но и не впихнули в комнату на 10 человек, а подселили в компактный уютный кубрик на 4 привилегированных персоны. Оказывается, тут и такие есть. Все зависит от толщины счета в банке, кланового или родового статуса, ну и от принадлежности в той или иной степени к месту аристократии. Два последних пункта точно не про меня. А вот толщину кошелька удалось успешно продемонстрировать, сунув коменданту небольшую мзду в размере пары полновесных золотых. Мое прежнее мировоззрение в очередной раз за последний день стремительно рушилось. Смогу ли я потянуть столичные расходы? Уровень и порядок цен слишком высокий. Впрочем, радовался новому комфортному жилью я недолго. До тех пор, пока не узнал, что в такой кубрик меня и так бы поселили, потому что мест больше нигде не было. «Из-за тебя все. Проверили новичка? Довольно?» — шипели на баронессу подружки и передразнили. «Против моего обольщения еще никто не устоял. Может, и нет у тебя никакого умения. Придется теперь тебе за новую форму нам платить». Опозорились на всю школу. «Заплачу, не переживайте. И хватит ныть», — огрызалась баронесса. И отмахнулась от сердитых подруг. «Подумаешь, свои голые ноги всем показали. Знали, на что шли. Зато долг закрыли. Теперь мы Грасу ничего не должны». Ну, кто мог подумать, что у этого деревенщины столько сил? «Обманул! Огонек он только знает! Печку разжигал!» «Как бы не так!» Одно только заклинание древесных корней уже говорит о его силе и недюжинных способностях. Такое только эльфы могут. Кстати, может, он и не деревенщина вовсе? Эльф? Или смесок? «Ну да ничего, посчитаемся еще за унижение!» Думала между тем баронесса и начала строить планы мести заносчивому парню.